открыватель неотмеченных на картах путей снабжения. Катер подошел к причалу. Из люка вылез парень в беретике, кинул чалку и сам же махнул вслед за ней принять. Снабженец сошел на берег. «Орелики!» — закричал он простуженным голосом. «Давай, орелики, перекидывай груз, не обижу!» В дымной и шумной пивной они устроились за угловым, прижатым к стенке столиком. Вася прихлебывал пиво и с изумлением поглядывал вокруг. «Во многих местах я был. Надо тебе сказать, пивные везде одинаковы. Значит, существует на них типовой проект?» «Сюда как попал?» «Приехал. Имею специальность. Каменщика, плотника, бульдозериста. Раз. Могу на компрессоре, автомашине, буровой установке. Два. Слесарить не так, чтобы очень умею. И газорезчик второго разряда. Три. С моими руками меня везде ждут». «Понятно», — сказал Сашка. «Завидую. Но все-таки зачем ты здесь?» «Не знаю», — сокрушенно ответил Вася Прозрачный. «Чувствую капитальное движение души, но нету общей идеи. Получается, что...» «Получается, Васька летун. Между прочим, водку не пью и к рублю равнодушен». «Обратный случай», — сказал Сашка. «Есть идея, нет денег и времени. Ты на Колыме не бывал?» «Колыма ты моя, Колыма, чудная планета, 10 месяцев зима, остальное лето. Не был, а ты?» «Буду», — коротко сказал Сашка. «Хотел матросом на навигацию, не получается. Надо иметь вариант». «А ты приглашай меня. Вдвоем мы в Индию заберемся». «Чудак, ты меня всего 2 часа знаешь. Я шаромык за версту вижу, понял? Тебе верю». «Спасибо. А зачем Колыма, знаешь? Расскажешь». Сашка огляделся. Дым и человеческий шум. В стороне, заняв столик, сидели вшестером рыбаки, обветренные ребята. Сидели молча, смотрели перед собой, и каждый зажимал кружку рыбацкой рукой, красной от соли, ледяной воды и сизаля. «У меня, Вась, мечта, и чтоб ты не мучился». В дымной пивной, заполненной людьми физического труда, Сашка рассказал вновь обретенному другу о дальней вятской деревне, о розовой чайке, о горнолыжном спорте и о странном человеке Шаваносове, который отправился искать птицу, потому что хотел дать людям новую религию, основанную на живой красоте. Методика поиска в розовой чайке в дневнике Шаваносова была описана с чрезвычайной краткостью: «Держать все время к востоку». Средь запаха пива, еды, человеческих тел и опилок шел спотыкающийся рассказ Сашки Ивакина. Васька Прозрачный, весь внимание, только беззвучно усмехался, восхищенно крутил головой. Сашка смолк. С минуту Прозрачно рисовал пальцем по мокрому столу пивные узоры, потом твердо глянул Сашке в зрачки. «Слышь, Сань, А у тебя там случайно не баба? Любовь там, разные всякие чувства. Нет, усмехнулся Сашка. Все так, как я рассказал. Тогда Васька с тобой. Значит, что? Первонаперво капитально решим денежную проблему. Руки, ноги при нас. Получается, что? Получается, заработаем. Как заработаем, так и рванем. Осуществим капитально твою мечту. Эх, специальности у тебя человеческой нет. Лыжи и прочее — это все несерьезно, Санек. Но руки, ноги при нас. Это главное, это капитально. А сейчас топаем к пирсу. Малая навигация нас ожидает. По-весеннему пригревало солнце. Доски причала были сухи и теплы. Сашка Ивакин и Вася Прозрачный лежали и курили. «Надо еще работу найти», — сказал Сашка. «Чувствую, что надо спешить. Так мы долго рубли сколачивать будем». «А знаешь, Сань, у меня тоже мечта есть», — доверительно заговорил Вася Прозрачный. «Мечтаю быть в Антарктиде. Сегодня во сне видел. Стоит пингвин и хохочет. Чего, — говорит Васька, — долго не ехал, где шлялся? Да так, — говорю, — в пределах родной державы, от Чукотки до Балтики». Пингвин так махнул рукой, крылом, то есть, пошел прочь. «А понимаешь, — Прозрачный мечтательно улыбнулся, — приедешь в свою деревню или кореша встретишь знакомого, где был, где колымил, будет, конечно, вопрос. А я гордо так отвечаю. Никак не колымил, браток, осваивал 6-й континент на пользу советской науки». А пингвин правда хохотал сегодня во сне. Надо же такому присниться. Прозрачный замолчал, затянулся, выпустил к небу дым. «А работу найдем», — другим голосом добавил Васька. «На лесной бирже люди нужны. Через месяц двинем в сторону, противоположную Антарктиде». 6-й континент, да. Сашка Ивакин в компании с двумя телогречными личностями разгружал машину на пирсе, складывал в штабель огромные папиросные ящики. Внимательный снабженец стоял с блокнотом, делал пометки. Время от времени Сашка поглядывал на дальний конец причала, ждал Васю Прозрачного. «Папиросы все», — сказал, наконец, снабженец. «Сейчас пойдут две машины сгущенки. Ты за старшего», — обратился он к Сашке. «Ага», — Сашка отодвинул в сторону ящик, сел, вытащил из кармана пачку сигарет. Прикурил, сгорбился на ящике. Телогречные личности отошли в сторонку. Снабженец сел в машину и укатил. В сторонке стоял, покачивался на волне катер. Вышел морячок, развесил на тросике пастерушку. Постоял, закурил, глянул на причал. Неторопливо ушел в рубку. По причалу бегом бежал Вася Прозрачный. «Капитально!» — издали крикнул он. Но все больше замедлялся его бег. Потом он перешел на шаг и подошел вовсе уж грустный. «Вот!» — он извлек из кармана газету. «Новая советская экспедиция»